Глава шестая. И все же получилось. Светило яркое солнце, дурманище пахло луговыми цветами и мокрой травой, и что-то ползало по ее лицу. Странно, вчера еще такой туман и промозглая сырость, а сегодня солнце и ласковое тепло, словно наступило запоздалое бабье лето. Варя хлопнула себя по щеке и окончательно проснулась, но не спешила открывать глаза, чутко прислушиваясь к звукам вокруг. Перед внутренним взором с бешеной скоростью проносились одна картина за другой. Танцующий эльф возле кровати, разговор с бабушкой, кладбище, горе-сатанисты, серые тени. Фух, приснится же такое! И тут же память подбросила новую картинку. «Постойте, какое приснится, если я и правда видела свою бабушку мертвой? Точнее, не бабушку. И я вызвала такси и поехала на кладбище». Ее обуял ужас. «Я до сих пор на кладбище валяюсь среди могил!» Открыла глаза и села. Яркое солнце над головой, синее небо без единой тучки, вокруг бурная зелень и ни одного желтого листочка, что приличествовало бы этому времени года. Рядом с ней густой кустарник с мелкими бордовыми ягодами. А самое главное, не было ни склепа с птичками, ни могильных плит вокруг. На ней надет все тот же розовый халат с ушками на капюшоне, на ногах тапочки спаниели, и дополняет этот несуразный наряд средневековый плащ. А рядом валяется ее сумка-мешок. Она же с ним, как с родным, в обнимку отправилась в другой мир. Взглянула на медальон, который вновь превратился в обычное украшение. С него исчезли все рунические надписи, и он вновь был сплошь усыпан разноцветными драгоценными камнями. Внимание Вари привлек шум. Через плотные заросли в ее сторону кто-то ломился. Кто-то очень большой и неуклюжий. По крайней мере, так казалось по производимому шуму. «Дариус!» — прокричали откуда-то издалека. «Ты куда это поперся? Отправляемся же!» «Мне отлить нужно!» — пробасили в ответ. Варя в ужасе воззрилась на огромного детину, который обернулся на крик. И дальше так и продолжал идти, не глядя, куда ступает. «Не делать же это возле подвод!» Угрюмо возмущался Громила, возясь со своими штанами. Варя застыла, боясь вздохнуть, потому что мужчина, который забрался к ней в кустики, был колоссальных размеров и устрашающего вида. «Нужно срочно что-то делать!» Оторопевшая Варя не могла заставить себя пошевелиться. Надо как-то заявить о своем присутствии, иначе чего доброго, он сейчас здесь того-этого?» Варя демонстративно покашляла. «С чего-то же нужно начинать», и громко сказала. «Мир вашему дому!» Обвела взглядом непроходимый лес вокруг. «Ой, не то!» Но незнакомец перестал возиться со штанами, застыв на месте, как в детской игре. Море волнуется раз. При слове «замри». «Здравствуйте, уважаемый! Я тут немного потерялась! Ой!» И тут случилось ужасное. Незнакомец вдруг прыгнул на нее. Только теперь это был вовсе и не мужчина, точнее, на нижнюю половину он остался мужчиной. А вот верхняя превратилась в огромного волка. И то как-то местами не до конца. «Ты кто такая?» Гневно прорычала зверюга прямо ей в лицо. «Лазутчик, следишь за нашим обозом? А ну, признавайся! Откуда взялась здесь? Отвечай, кто такая? Как звать?» И огромные клыки щелкнули возле ее лица. «Я это... вар-вар-вар-вар...» Замкнула вдруг ее. Она не отводила испуганного взгляда от озверевшего в прямом смысле этого слова незнакомца. «Чего?» Волчара приблизил свою морду лицо и внимательно присмотрелся к ней. «Чего бормочешь себе под нос? А ну, говори внятно!» «А я и говорю, что...» Но Варя вдруг напрочь забыла, о чем она говорила. «Давай так. Вар-вар-вар, сколько там раз вара. Сейчас мы с тобой тихо-мирно пойдем к остальным, и ты все расскажешь нашему командиру. Все поняла?» Девушка в странной одежде кивнула. Получеловек поднялся и схватил ее мешок. «А это будет моей добычей». «Нет, это мои вещи!» — закричала Варя, вскакивая с земли. «Верните немедленно!» Но он даже не оглянулся. Варя ринулась следом, вцепилась мертвой хваткой в мешок. Получеловек отмахнулся от нее, как от надоедливой мухи. Она кубарем полетела на землю. «Что же делать?» Варя приподнялась на локтях, прожигая взглядом удаляющуюся спину. «Нира ведь сказала, что в мешке все, что мне может понадобиться для путешествия в этом мире. Раздумывать больше нельзя было». Она снова догнала обидчика и прыгнула ему на спину. «Это моя дамская сумочка!» – заорала Варя, в лохматое ухо во всю мощь своих легких и вцепилась в его космы шерсти на голове. «Немедленно верни ее мне!» «Это моя добыча!» – злобно зарычал зверь, стараясь лапой с когтями дотянуться до девчонки, но получилось только ухватить край плаща. «А ну, слезь с меня, коза такая!» «Сам козел!» Варя со всей силы ударила его по лапе, чтобы он отпустил плащ. «Дура!» — рыкнул он. «Волк! Серый!» К чему это сказала, сама не поняла. «Плешивый!» «Что?» — обиженно протянул оборотень. А то, что это был именно он, сомневаться больше не приходилось. Неизвестно, чем бы все это закончилось, но их вдруг окружили. Красиво, профессионально. Воины бесшумно появились со всех сторон одновременно. У каждого в руках оружие. «Дариус, что происходит?» – поинтересовался мужчина среднего возраста с лицом, исчерченным шрамами. Его волосы песочного цвета были заплетены в самую настоящую косу толщиной в руку. Варя его тут же про себя назвала викингом, решив, что он и есть тот самый командир, к которому ее хотели отвезти. Мужчина подал какой-то знак, и все замерли на местах. «А ты что, сам не видишь?» – зло ответил оборотень, пытаясь снова стряхнуть девушку со своей спины. «На меня ведьма лесная напала, а наш ведьмак снова профукал злобную гадину». «Никакая я не злобная гадина!» Варя, сидя на спине своего обидчика, испуганно выглянула из-за его могучего плеча. При этом капюшон плаща слетел с ее головы, оставляя на виду розовые ушки на макушке. «Я, между прочим, приличная дама, а он мою сумочку отобрал!» — наябедничала она. Никто не шевелился, кажется, даже не дышал от такого доселе невиданного зрелища. Но потом все убрали мечи в ножны и заулыбались. «По нашим законам, кто первый нашел, того и добыча!» — рявкнул Дариус, ловко изворачиваясь и хватая девчонку за шкирку. Бросил на землю и угрожающе пошел на нее. «Никто не смеет залезать мне на спину!» Опустился на все четыре конечности и начал меняться. «Да я тебя сейчас сожру за это!» Варя в ужасе шарахнулась от него. «Неправильный мир, дурацкие законы, нестабильные оборотни!» А нестабильный тип тем временем в один прыжок догнал ее, когтищами пришпилил подол плаща к земле и, расставив лапы, угрожающе навис над ней. Варя не издала ни единого звука, когда его морда вдруг оказалась напротив ее лица. Быстро натянула оба капюшона себе на голову и крепко зажмурилась. «Раз плащ волшебный, пусть уже начинает действовать, защищать меня». «Дариус!» — прозвучало откуда-то справа. «Остановись!» Варя открыла глаза и от удивления так и застыла. Мужчина высокого роста, худощавого телосложения, с густыми короткими волосами и сине-черного цвета. С трехдневной щетиной такого же оттенка на лице шел в их сторону. Его черные омуты глаза странного разреза пристально осмотрели незнакомку с ног до головы. При этом на чувственных, слегка пухлых губах играла ироничная улыбка. Да, его нельзя было назвать богатырем, но в каждом его движении сквозила такая сила, что кожа Вари покрылась гигантскими пупырышками. Как бывает, когда проходишь под электрическими проводами высокого напряжения. «Киран, а ты ведьму лесную пропустил!» Дариус чуть отошел в сторону, давая ведьмаку пройти к странной девушке для магического досмотра и вынесения вердикта. Опасна она или нет? «Что же ты за ведьмак такой?» Мужчина опустился рядом с девушкой на корточки и уставился на нее пристальным взглядом. «Здрасте!» С придыханием выдала Варя, восхищенно разглядывая красавца. «Помогите мне! Я заблудилась и не знаю, куда идти». И тут вдруг до нее дошел смысл услышанного. «Ведьмак! Кто ведьмак? Он ведьмак!» Изменилась в лице. «А в принципе, я сама справлюсь, просто верните мне мою сумочку». «Хороший я ведьмак, ласковый, нежный, справедливый». Киран проигнорировал ее слова, отвечая Дариусу. И его голос при этом звучал завораживающе. Воины, стоящие вокруг, тихо засмеялись. А ведьмак удивленно приподнял бровь, разглядывая необычное украшение из разноцветных драгоценных камней на шее у девушки. С ним явно было что-то не так. Да и плащ на незнакомке был очень непростой. Ощущение мощной светлой магии было настолько сильным, что хотелось протянуть руку и хоть немного впитать этого бесценного дара. «А не почувствовал ее, потому что она никакая не ведьма», — подал раскрытую ладонь, словно предлагая помочь подняться с земли, а сам с наслаждением совсем немного впитал светлой энергии. И от удовольствия прищурился. «На что же это похоже? Где я такое раньше чувствовал?» «Куда ты направляешься, прекрасная незнакомка?» Варя с опаской взглянула на протянутую руку и не решилась подать ему свою, до ужаса боясь коснуться его кожи. За то время, что он находился рядом, она несколько раз приглаживала свою косу, потому что испытывала странное чувство, будто та торчит кверху. Что, в принципе, было невозможно, потому что заплетенные волосы прятались под плотной тканью плаща. «Мне нужно попасть в верхнюю сандалету!» Варя поднялась с земли, подхватила тапок и натянула на босую ногу, не замечая, как вытянулись лица и у воинов, и у ведьмака, который тоже выпрямился и смотрел на нее с опаской. «А для этого сначала надо дойти до ближайшего города, где я присоединюсь к обозу, охраняемому наемниками, чтобы безопасно пройти с ними по всем землям». «Синдалия», — поправил ее воин с косой, которого она про себя назвала викингом. «Меня зовут Гладиус». Воин смотрел на нее настороженно. «Зачем тебе нужно в долину волшебниц?» Она чуть не выпалила, что ей нужно вернуться домой. Обвела испуганным взглядом воинов. «Что делать? Что сказать? Мне же не придумали легенду, как для шпионов». «А почему вы у меня об этом спрашиваете?» Выпалила она с вызовом. Действуя по принципу «лучшая защита – это нападение», скрестила руки на груди, выставив одну ногу вперед и гордо приподняв голову. «Я не обязана каждому встречному поперечному объяснять, зачем я иду в Синдалию и какие у меня там дела». «Это да. Но ближайший обоз, который отправляется в долину волшебниц, будет сопровождать именно наш отряд. И поэтому я спрошу еще раз». Командир отряда сделал многозначительную паузу. «Последний. Зачем ты идешь в долину волшебниц?» «Финиш. И что теперь делать?» «Я не могу сказать», — призналась она честно, комкая ткань плаща и отводя взгляд. Но тут же наткнулась на колючий взгляд ведьмака и опустила голову, чтобы ни на кого больше не смотреть. «Ну вот как, скажите, как меня угораздило сразу же попасть под пристальное внимание того, с кем бы мне лучше вообще не встречаться в новом мире?» «Но мне очень нужно туда попасть, поэтому с вами или без вас я все равно туда пойду». «Наши услуги стоят недешево», — проговорил Гладиус. «Если ты присоединишься к обозу, ты будешь обязана внести свою долю. У тебя есть чем заплатить?» «Есть!» — радостно воскликнула Варя, очень надеясь на то, что Нигира позаботилась и об этом тоже, собирая для нее вещи в дорогу. Покосилась на свой мешок в руках оборотня. «Пусть он только вернет мою сумочку!» «Это моя добыча!» Глаза у Дариуса загорелись от желания покопаться в вещах девчонки. «Нет, это моя сумочка!» – твердо произнесла она, воинственно подбоченившись. «Ну, снова здорово!» – Гладиус недовольно закатил глаза. «Так? Успокоились оба. Давайте это решим на следующем привале. Нам нужно обязательно прямо сейчас отправляться, иначе мы опоздаем к месту ночевки».